Мир вам, братья и сестры. С миром. Сегодня будем говорить на такую очень интересную, увлекательную тему. Поговорим о церкви. Заглянем в Слово Божье, посмотрим, какие образы нам дает Библия для церкви. Дело в том, что церквей развелось разных и много. Например, вот недавно, если помните, была такая известная церковь Попугая Кузи. Не слышали, может быть, да? Или кто-то по новостям смотрел. Это значит, попугай был такой псевдосвященник православной церкви, который выдавал себя за епископа и там мошенническими способами собирал с людей деньги. И вот там сначала попугай был у него богом, а потом он и себя объявил богом. Поставил храм свой самодельный и так далее. И сказал, назвал эту церковь Попугая Кузи. Но сегодня мы поговорим о церкви настоящей, о церкви Христовой, о церкви святой, которую создал не псевдоепископ, а Господь Иисус Христос. Помните Слово Божие. Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он говорит: «Я создам мою церковь, но будут и те церкви, которые будут не мои». И их на самом деле очень-очень большое, многое количество. О них мы разговаривать не будем. Будем говорить о истинной церкви, ту, которую создал Господь. И врата ада ее не одолеют. Почему здесь об этом сказано? Потому что с церковью постоянно ведется борьба. Борьба темными силами, сатаной, его падшими ангелами, вот этими воинствами, которые мы читаем в Библии, и постоянно хотят церковь ущемить, церковь разрушить, забрать вот эту вот драгоценность, масло, забрать вот этот вот дух, чтобы церковь начала отходить от Священного Писания и так далее. Но Бог говорит: ту церковь, которую создал я, врата ада ее никогда не одолеют, потому что я посреди этой церкви, я даю ей силы, я даю ей вдохновение. Итак, какие же есть образы у настоящей церкви на основании Священного Писания? Первый образ – церковь – это Божий сад. Да? Сад, в котором Господь трудится, в котором он насаждает в этом саду добрые семена, взращивает добрые плоды, добрые деревья. А недобрые семена, недобрые плоды, их нужно выкорчевывать, с ними нужно работать, с ними он трудится. По этому поводу первое послание к Коринфянам в 3 главе с 6 стиха нам говорит следующее. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит награду свою по своему труду». Итак, церковь Вселенская представляет собой огромный вот такой вот Божий сад. Но и наши с вами сердца, они тоже представляют вот этот вот маленький такой сад, в котором есть добрые плоды, Бог сеет, поливает, взращивает их. Но знаете, вот когда растут добрые культуры, обязательно вот сами прорастают сорнячки. Да, вот эти вот сорняки, их не нужно поливать, за ними не нужно ухаживать, их даже сеять не нужно. Но они все равно вот начинают там возрастать. Так же и в нашем сердце, потому что мы живем в этом мире. И вот эти вот сорнячки нужно с Божьей помощью, со Словом Божьим вырывать с корнями, а вот эти вот добрые семена, добрые плоды поливать и взращивать. И вот когда человек неверующий приходит в церковь, конечно, его сад такой вот, знаете, похож, вот ограда рухнула, целина, сорняки, где-то там на заднем фоне вот какие-то добрые плоды начинают появляться. Но затем Господь берет вместе с этим человеком и начинает трудиться. Целину перепахивают, сорняки все начинают вырываться, такие вот грехи удаляться, а затем сеется доброе слово. Сеется доброе семя, и начинается в его сердце вот этот вот сад благоухать, возрастать добрыми плодами и семенами. Итак, требует ухода наши сердца. Это тяжелый и систематический труд. Псалом 91, 14 стихом нам по этому поводу говорит: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Итак, они, написано, да, благоухают. Они, вот эти вот люди, они расцветают в этом Божьем саду, подобно вот этому дереву, да, которое начинает давать почки, начинает давать плоды, начинает расцветать. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. И в старости плодовиты, сочные, свежи. Для чего? Чтобы возвещать, что Господь праведен, и нет неправды в нем. Итак, это первый образ церкви – Божий сад. Второй образ церкви – это стройка, вот такое вот строительство, да, ведется здесь, в церкви наших с вами сердец. По этому поводу мы читаем дальше 1 Коринфянам с 9 стиха. И он продолжает здесь: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, как оно. Дорогие, он говорит здесь, что я строил вот этот вот фундамент, Павел, да, а на нем уже, на этом фундаменте, другие строители начинали строительство дальше церкви. Так вот, он говорит, что есть разные основания у церкви, есть разный фундамент. И он говорит, что есть один правильный фундамент, основание, которое есть Иисус Христос. Многие закладывают другой фундамент, вот сегодня уже говорили об этом, это ложь, это неправда, это мошенничество, это какие-то попугаи, это какие-то вымыслы, жажда наживы и так далее. Но он говорит, что все это сгорит, да, что это все обнаружится, все это там откроется, останется одно пепелище, и этот человек не сможет войти в Царствие Небесное. А вот это основание золота, Иисус Христос, оно будет жить вечно, и на нем будет человек строить и дальше. Поэтому мы должны понимать, что строительство – это незаконченное. Здесь вот идет, как бы, знаете, огранка нашего сердца. Вот когда начинает ювелир работать с золотом, работать с камнем, вот точит его и так далее, то пыль летит, да, вот этот вот шум идет и так далее. Но там, на небесах, будет все это закончено, вот это вот строительство нашего сердца и строительство церкви. Сейчас церковь еще, как строительство, ее незаконченное. А когда оно будет закончено, до конца, совершено? В какой момент? А? Да, когда Господь придет, когда церковь свою заберет, когда вознесет свою церковь, это будет и окончанием. Но по этому поводу мы должны понимать, что строительство не закончено до пришествия Иисуса Христа. Он совершит церковь свою до конца. Также и наши сердца с вами, вот есть вот эта вот стройка, да, где идет строительство, шум вот этот и тишина. Ну вот как можно быть одновременно, вот Библия нас называет, да, что мы святые, а в другой раз понимаешь, что еще есть какие-то ошибки, совершаем. Как вот этот вот вопрос самый тяжелый в нашей жизни разрешить? По этому поводу есть пример такой, храм Соломона. Как Соломон строил храм Божий. Помните, вот дом Божий, который Давид заготавливал, все эти инструменты, а потом сын его Соломон строил дом Божий, вот этот вот храм для народа. Значит, он в одном месте производил вот этот вот шум строительства. То есть вот эти вот камни обтесывались по формам, соединялись, там шла обработка их, грязь летела, шумно было и так далее. Затем готовые камни брал и возил на место, где шло строительство. И вот эти вот уже готовые камни вкладывались, и потихонечку, вот такой, знаете, шума, грязи, вот такого в этом месте не было. Потихонечку это здание, Дом Божий, построился. Так вот, одновременно был и шум строительства, да, вот эта вот грязь, и одновременно тишина Божия. Так же и с нашими с вами сердцами. Здесь на земле идет вот этот вот шум строительства наших с вами сердец, вот это его, да, все, очищение вот этого. Но одновременно написано, что мы уже посажены с вами на небесах. Там у Бога вечности святые. И у церкви есть три кита. Первое – это основание. Мы с вами говорили, это Иисус Христос. Второе – это направление, это Божье Слово. А третье – это управитель, Дух Святой. Основание – Христос, направление – Слово Божье, и управитель, крыша – это Дух Святой. Третий образ церкви – церковь – это Дом Божий. Церковь – это дом молитвы. «Дом мой домом молитвы наречется для всех абсолютно народов», Господь сказал. Также и мы с вами, каждый по раздельности, являемся домом Божьим. Господь говорит, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Поэтому мы с вами все, как церковь, являемся домом Божьим, домом молитвы является здание, а наши с вами сердца также есть дом Божий, потому что Господь в нем живет. Четвертое. Образ церкви. Церковь – это Божья семья. 1 Иоанна 3:2 говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы с вами дети Божьи. Церковь составляет одну единую сплоченную семью. Поэтому мы с вами друг другу братья и сестры. Знаете, и вот в этой семье есть близкие родственные отношения. И духовное родство, оно порой бывает даже ближе, чем кровное родство. Да, вот это вот духовное родство ближе, чем родство по крови. У меня самого есть брат родной, верующий, но есть брат двоюродный, он вот неверующий. Жил в христианской семье, рос, отошел от Бога, поссорился с родителями, там ведет такой сейчас непонятный образ жизни. И знаете, вот когда вот это все началось, когда вот он отходить стал, да, вот от церкви, от Бога, но нет сейчас этих отношений, близких, родственников вообще нет, какой-то, знаете, стал один отшельник и так далее. Как бы вот брат и не брат в тот же самый очередь. Но, а вот есть действительно братья в церкви, которые как братья, да, то есть вот порой духовное это родство вот этой семьи Божьей, оно даже ближе бывает, чем вот это кровное родство, да, чем брат с братом. И вы понимаете. Мы с вами можем сейчас в любую церковь поехать, приехать, В любую, где нас даже не знают на конце света. И там мы с вами будем братьями. Да, нас примут как брата, как сестру. Вот уже есть вот это вот духовное, да, вот это вот родство, вот это вот семьи Божьей. Но мы должны понимать, что это семья, она состоит из разных народов, да, вот, к примеру, у нас киргизы есть, да, приходят киргизы, собираются, но они братья, хоть они другой народ, но они нам братья и сестры. Итак, четвертый образ церкви, церковь – это Божья семья, и порой духовное родство бывает ближе, чем кровное. Пятый образ церкви, церковь – это невеста, невеста Христа. И вот в одном месте, сейчас я вам прочитаю это место по поводу, как нам Библия говорит. Откровение, 22 глава, 17 стих. «И дух, и невеста говорят, приди». То есть церковь – это невеста Христа, но вот здесь написано «и дух, и невеста говорят, приди». То есть невеста Божья, да, вот Христова невеста, она, представляете, Словом Божьим ставится, ставит нас, церковь, на один уровень даже, да, вот Божий. И дух, и невеста говорят, приди. То есть это один уровень в Божьих глазах. Вот эта вот невеста непорочная, невеста Христова, невеста святая. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет пятна на тебе». Слово Божие говорит по поводу невесты. Это близкие, интимные отношения. Она приносит плоды Христу, рождение новых детей. И уже церковь родила миллионы людей по всему миру. Шестой образ церкви. Церковь – это паства, которая имеет своего пастыря. Псалом 94, 7 стих говорит, «Ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и овцы руки Его». Дорогие, мы с вами паства Божья, а Он наш пастырь. Близость и забота друг о друге в этой пастве. Как-то приводил пример о пастыре добром, который полагает жизнь свою за паству, за овец. В степях бывают метели, и вот когда пастух идет со своим стадом, бывают вот эти вот метели в пути застают, это в Средней Азии. И для того, чтобы стадо, паства выжило, пастух должен всегда стоять, для того, чтобы овцы собрались кругом, видели его, и вот так спокойно пережидали эту бурю. Но дело в том, что при этой метели пастух мог погибнуть, мог замерзнуть. И он ложился в снег, укутывался для того, чтобы самому выжить. Пастух выживал, но овцы разбегались. Волки там теряли дорогу, разбивались и погибали. Так вот, были даже замечены случаи такие, когда пастух стоял, замерз полностью, а овцы вокруг него так и стояли. Он уже был мертв, он уже замерз, стоял, но овцы все выжили. Вот эта паства выжила, стояв вокруг него. Так вот, Христос, Он так и поступил с нами, да, Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы, Его паства, получили через Него эту жизнь. Восьмой образ церкви. Церковь – это тело Христа. Мы с вами, дорогие, Его тело здесь на земле. Ефесянам 1:23 говорит, «И все покорил под ноги Иисуса и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его». Церковь есть тело Его. И самое важное, что в этом теле найти свое место. Да, кем я являюсь в этом теле? Устами, глазами, может быть, руками, ногами. Какое мне служение нужно совершать? Какое служение я могу совершать для Бога в этом теле? Мы с вами взаимосвязаны, взаимозависимы, и мы с вами неразрывны в этом теле Христова. Мы с вами живы и способны функционировать только когда мы с вами вместе. находимся, когда мы с вами едины. Если овцы разбегаются, то стадо распадается. Костер горит, когда все дрова, все угольки вместе находятся. Но если взять дрова, разбросать по разным местам, то что с ними? Они сразу же быстро огонь теряют, жар теряют, начинают угасать. Поэтому мы в этом теле взаимосвязаны, взаимозависимы и неразрывны. Если взять веник, обычный веник, то его так тяжело сломать, да, будет, вот когда все вот эти вот стручки, они вместе связаны, тяжело сломать нас. Но если взять один стручочек, вытащить из веника, его легко раз и переломить. Так же и нас с вами, если мы начнем где-то, да, своевольничать, по одному быть и находиться, скажем, да, церковь мне как бы не нужна, я там все знаю, я уже там все проходил, все слушал, то это неправда. Дьявол тут же раз и переломит этого человека. И многих так и бывает. Если уголек отобьется от костра, тоже он потухает. Поэтому нам с вами обязательно нужно быть вот в этом костре, да, вот в этой вот церкви, когда Бог постоянно добавляет Дух Свой Святой, огонь, дрова вот эти вот и так далее. Не нужно отбиваться от стада, быть в церкви, потому что мы с вами взаимосвязаны, мы с вами неразрывны в этой церкви. Восьмое. Церковь – это святой народ. Вот такой вот еще образ есть у церкви. Огромный, большой народ, духовный, вне зависимости от национальности, какого-то еще разделения. Огромный святой народ в руках Божьих. 1 Петра 2:9 говорит: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть здесь говорится о том, что вы, церковь, святой народ, род избранный, царственное священство, цари и священники. Ну вот иногда, конечно, смотришь на человека, да, еще где-то вот он борется, проходит свой жизненный путь здесь на земле, но там в небесах что его ждет? Награда. Да, награда вот за этот вот свой путь, за верность Христову, за служение, за то, что он принял Христа как своего личного спасителя. А эта награда есть венец бессмертия. Венец, да, вот это уже будет действительно царственное священство, и там Господь поистине уже даст ему вот этот чин, да, царственное священство, и будет жить вместе с Господом вечно. Итак, это не национальность, а новая духовная природа. Не какая-то национальность, Божий народ, израильтяне, евреи, русские, это уже в прошлом, не национальность, а это новая духовная природа, рожденный свыше дитя, чадо Божие из любой национальности, из любого народа. Ну и последнее, церковь – это храм Бога. Нерукотворный – это место, где живет Бог. И вот этот храм Божий, он состоит из нас с вами. То есть, если взять как образ, да, каждый в нем алмазик какой-то, да, со своими гранями, со своими. Кто-то в нем кирпичик, кто-то основание, кто-то что-то еще. Но вот мы с вами вот этот вот храм созидаем, да, вот как церковь. И придет такой момент, когда этот храм будет построен как церковь, как вот храм Божий до конца. Все кирпичики будут в свое место вложены, окна вставлены, жемчужные ворота достроены, различные диадемы, бриллианты будут вложены в глазах Бога. В свое место Господь этот храм совершит до конца достроит. И вот очень важно свое место найти, занять в этом храме. Бриллианта, жемчужины, диадемы, какого-то еще драгоценного камушка. И на этом месте сиять, на этом месте находиться, на этом месте уже быть вечно. Церковь – это храм Бога, который будет скоро достроен. Церковь – это наша мать, да? Бог – наш с вами Отец. Кому церковь не мать, тому и Бог, получается, что не Отец. Кто отвергает церковь, тот отвергает и Христа, который эту церковь основал. Церковь – наша мать, Бог – наш Отец. И для многих церковь, знаете, становится матерью. Вот много людей, сирот, да, которые приходят в церковь и говорят, что церковь мне стала матерью, а Бог мне стал отцом. И вот действительно очень много таких людей, и Слово Божие говорит, что дам вам и матерей, и отцов, да, и найдете покой пристанищем душам вашим. Для чего нужна церковь? Какой вывод мы сегодня с вами сделаем? Вывод в конце вот этого всего. Для чего? Какие образы и для чего? Бог создал церковь. Как вы считаете? Как? Да, как вы считаете? Возвещать совершенство первое. Совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Что еще для себя, кто вывод какой сделает? Славить Господа, два. Рождать новых детей, гореть вот этим вот костром и так далее. Очень можно много выводов сегодня взять вот из Слова Божьего для себя сделать. Но я в завершение хочу вам сказать, что церковь это будет в конце времен с Господом, да, самое главное, будет с Господом жить вовеки. А вот многие эти церкви, которые церкви неправильные, неправедные, основания имеют ложь, эти церкви с Господом не будут, да, они не пройдут это испытание огнем очищения. И самое важное, хочу сказать, что слава Господу Иисусу Христу за то, что Он эту церковь основал, да, дал нам возможность быть в этой церкви, вот этими детьми Божьими, рожденными свыше, за то, что Он себя отдал на крест для того, чтобы совершилось рождение новой церкви. Ему за это вечная слава. Аминь.